01-13, четвертый ангел. Да, вроде был такой человек, жил тихо и незаметно. И уж если посещала любовь его когда, то навсегда, до последнего вздоха. А покинет, берет голову в плечи и скорбеть будет до самого исхода дней своих, до кончины своей. Он и на работу ходить будет, чего бы ему это ни стоило, даже если платить за нее совсем перестанут, а выкинут, запрется себя в доме и на улицу уже больше никогда не выйдет. Никто не сможет увидеть его в печали. Кредит обманом навяжут, все выплатит. Какие бы там скрытые условия не вписаны были, за себя все вернет с пенями, с комиссиями и за друга, коему поручителем когда-то пришелся. А придут приставы, кто же от них сейчас застрахован? Жилища пишут и вышвырнут с голой задницей на улицу. Всякое ведь в жизни бывает. Уйдет тогда человек в дебри лесные, пропадет и имя свое с собой прихватит. А все про него тут же забудут, и никогда он уже назад к людям больше не вернется. Оттуда никто еще не возвращался. А только, возможно, гораздо уже позже, потом уже вдруг обнаружится, что и не человек-то вовсе был, а ангел на землю нашу грешную спускался.